Святослав Викторович? Здравствуйте, меня зовут Константин. Я звоню по поручению Артема Шишко. Вот такая ситуация, что он хочет от вас откупиться, чтобы вы прекратили преследование прокуратуры. Он заволновал. Вот что, внятно. Повтори то же самое, только медленно и громко. Артем Шишков хочет от вас откупиться, чтобы вы прекратили преследование. Он не хочет с прокуратурой разбираться. Вас Константин зовут, Коль? Да. Коль, вот слушай, тебе сколько лет, Коль? Что? Сколько тебе лет, Костя? Мне 39. 39, ты взрослый мальчик тебе. Но мне все равно в сыновья годится. 261. А ты пойми, письмо шло напечатанное, как положено, приемный президента Российской Федерации. Я ходил в приемную президента, управ делами президента. У меня приняли это. Приняли все бумаги, которые я получил в ответ из управления внутренних дел по городу Москве, из Околотка, где этот Шишков проживает. Это маховик, уже прокуратура не осталась. В ментуре можно это все сделать. Как я вот зимой сына своего спас, блядь, от двух статей. Из-за изнасилования и из-за ограбления групповое женщины. В Митуре это можно сделать, а прокуратуре за хуй это не остановится. Даже если я приду в прокуратуру, они скажут, ты что, блядь, мальчик, это значит ты вообще ложь какую-то написал. Это была правда, ты хуя свидетель. Подождите, тогда есть вот такой вариант. Да. Вот смотрите, когда следователь будет вести дело, вы же будете знать, кто следователь? Буду знать. Ну вот тогда я могу вам позвонить, и уже мы сами договоримся. А хорошо, хорошо. А сколько он думает вот эту федерацию свою отмазать, за сколько? Ну, он хочет где-то в пределах нескольких тысяч, может быть, 1000 до 20, чтобы он не хочет в дурку. А чего? В какой валюте? В рублях. Ты что, хуёшь ты, блядь? Ай, блядь. Алло. Алло. Святослав Викторович. Алло. Шутники. Слушай вас. Слушай, может, я к тебе сегодня приду? Ну ты, пизда, ты что, забыл, кто твой хозяин, блядь? Тут мне название, что я занят. С людьми говорю, блядь, правительство Москвы. Петух ебаный, блядь. Привет. Смотри, сука, я найду, блядь, отъебу, блядь, вообще щит, мразь ебаная. Не смей звонить, сука, сюда. Подлюка ебливая. Я тебе сказал, не звони, блядь, через такой мразь. Или приезжай сюда, я тебе здесь нахуй, размажу по стенке. Давай приеду. Петух, блядь. Давай приеду. Когда? Да, я слушаю вас. Чё ты наорал на меня, слышь ты. Чё ты чё звонишь сюда, пидор ебаный? Хочу и звоню. Не смей сюда звонить, мразь поганая. Или оставь свой домашний адрес, я сам к тебе приеду, наговорю тебя. Интервью тебе дам, блядь. Ну давай, записывай. Только сосать будешь по очереди там с кем-то. Записывай. Давай. Улица 8 марта. Это ты уже говорил, хуйня всё. Нет. Слушаю вас. Хорошо, я готов тебе адрес дать. Ну давай. Байкальская улица. Так. Дом 43. Квартира. 111. Ты мне дай свой телефон домашний, чтобы я перезвонил, и ты поднял трубку. Давай. Сейчас, минуту. Алло, Петух, как тебя зовут? Буравкин Руслан Николаевич меня зовут. Так, Буравкин. Бровкин, а не Буравкин. Бровкин. Это ты был? Хуй, пидорастическая фамилия. Баран, блядь. Бровкин Руслан Николаевич. Николаевич. Сколько тебе лет? 35. Я познал зодиака рак. А, значит, тебя раком ебут. Так, давай свой телефон домашний, я тебе сейчас перезвоню, Петух. 466. 466. 22. 22. 54. 54. А это не сотовый прямой? Нет, это домашний. Че ты пиздишь, блядь? А какие впереди цифры? 495. Че? Петух, перезвоню. Давай. Ну, че ты не звонишь? Ну что, Петух, блядь, опять дал левый телефон, там автоответчик, мразь ебаная. Я не... Слушай, ты деловатый конек, имей в виду, вот ты звонишь, а это на Женнике все отразится, блядь. И что заказал вас, пидорасов? Не отразится, не отразится. Что-что? Не отразится. Отразится, блядь? Нет. Ты меня хуёво знаешь. Да, я слушаю вас. На самом деле я тебе правильный адрес дал. Ты фуфло дал, блядь, ты понял? Нет, я тебе телефон фуфло дал. Ты фуфло дал, блядь, ты деловатый конек, нахуй, мразь ебаная. Ну, а как... Мразь, ты понял? Ты знаешь, ты сам сознаешь, что ты мразь, блядь. И вот ты хочешь вот так вот выебнуться, блядь, так вот по телефону, блядь, кого-нибудь, блядь, за хуй, как говорится, щекотнуть языком, блядь. Подожди, я тебе сейчас... Пидорас, ты пидорас конченый, блядь. Я тебя сейчас щекотать буду. Да, я слушаю вас. Отвечаю, мобильник, да. Прям пошел как... нахуй, мразь, блядь. Трубку возьму. Да, я слушаю вас. Запиши телефон, я возьму... Пошел нахуй, петух, блядь, ебаный. Возьму трубку. Привет. Привет. Слав. Славик. Славик. Славик хуесос. Славик. Алло. Славик. Алло. Что надо? Ну, чтоб ты хуй у меня пососал, конечно же. Что же еще? Рожденный сосать предлагать не может. Ты вот сосал, сосешь и будешь сосать всю жизнь. Позвони мне, позвони. Позвони мне. Алло, хуесос. Алло. Ты чё звонишь, гомушка? Хочу и звоню. Чё нет? Нехуй, мало что хочешь, блядь. А поебальничку не хочешь получить? Нет, это ты хочешь давно нарывать. Хочешь, ну приходи давай, блядь. Ты чё, дурак, что ли? Приходи, я тебя, сука, блядь, раскалю, как старую тарелочку, нахуй. Нет, блядь, ты дурак, что ли? Да. Ну, если ты мне позвонишь на мобильную, я тебе приду. Я тебе могу номер. Алло. Я тебе диктую номер, ты звонишь, я... Уй, вы изо рта, внятно говори, чё хочешь? Я тебе диктую номер. Чего хочешь ты, петушиный харя? Тебе прийти. Ебаться хочешь? Да. На три вокзала, бомжи за полстакана тебя отъебут. Подожди, позвони мне, позвони. Ты меня никогда не поймаешь, никогда, запомни. Эй, петух, не звони сюда, ебаный твой нюх. Да, я слушаю вас, Алла. Ты со мной так не разговаривай, найду вы. Пошел нахуй, петушиный харя, блядь. А я слушаю вас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, не поймаешь. Это хуесосинский, блядь, не звони сюда, мразь поганая. Скоро год, как я тебе звоню, как праздновать будем? Хуй сам себе у себя отгрызешь, пидор ебаный. Хуй вы изо рта. Хуй у себя отгрызи. Алло? Вдруг откуда ни возьмись, появился врат ебись. Алло? Расскажи мне стишок еще один. Нахуй нищих бог подаст. Алло? Да. Ты судимый по 123-й, пидорас. Где ты убийца? Пидорас, пошел нахуй, не звони сюда, мразь ебливая. Алло? Чтоб у тебя хуй во лбу вырос. Алло? Чтоб у тебя хуй во лбу вырос, придурок. Это у тебя, блядь, на пятке. Как сать, чтоб галоши снимать, блядь, пидорас. Да, я слышу. А, кстати, ты Шишкова не найдешь, ты знаешь? Я его найду через сестру и отца. Не найдешь. Слушай. А ты Аллу не найдешь, она тоже уехала. Вот послушай, дурак. Ну? Если Шишок мне сдал заказчика, то у вас там пидорас сдаст вообще, блядь, легкую. А Женя нас не знает. Ты со мной так не разговаривай. Алло. Не разговаривай так со мной. А, пидорас, не звони сюда. Хочу звонить. Звони своим пидорам. Они уехали. А я слушаю вас. Доброе утро, петушок. Слушай, ты козлиная рожа, блядь. Не смей сюда звонить, мрач. Хочу и буду звонить. Хочу и буду звонить. Хуй ты у меня отсосешь. Ну, оставь свой адрес, я тебе позвоню. Свой домашний адрес. Оставь телефон. Ну... Я тебе уже говорил, а ты не хочешь. Ты фуфло гонишь, ебаный в рот. Я перезванивал, фуфло гонишь. Давай, давай, давай, даю номер, давай, записывай. Ну? Плюс 7. Все, нахуй мне, плюс 7, плюс 8. Не звони сюда, петух ебаный. Я тебе номер даю, придурок. Я слушаю вас. Мобильный запишешь? Нормальный, московский. Домашний. Мобильный. А мобильный мне нахуй не нужен. Я, конечно, могу через ментов узнать, кто владелец этого мобила, но это сложнее. Ты дай так же, блядь, тебе сразу перезвонил, блядь, попал тебе домой. Давай, записывай тогда, городской, хорошо. Подожди, пидор, сейчас. Хуесос, как тебя зовут-то? Меня? Слава, да. Зовут, Слава. А? Слава, как тебя? Нет, я не Слава зовут. Хуесос, давай, диктуй. 8495. 495, дальше. 959. Одну минуточку. Алло. Куда ты делся? Ты что, хочешь сказать, что ты в моем районе, что ли, живешь? Ну, давай дальше, пиши. Ну, давай. 5325, ты сейчас в моей квартире находишься. Ага, все понятно. Вот слушай, хуесос, вот я когда, не я даже, я буду, блядь, в это время просто отдыхать, загорать. Мои ребята возьмут за сранье вашего друга, который попался, сразу же обосрался, вот не успел мне позвонить, сразу обосрался, Шишков. Вот, блядь, я тогда по очереди вас, блядь, буду отлавливать. Никого. Даже не я. Даже я тебе говорю, не я, а кому надо. И вас будут ебать, ох, во все щели, блядь. Алло, я слушаю вас. Алло. Я все твои грешки знаю. Бой. Я хуй на тебя положил, слышь ты, петух. Слушай, Танюшку позови. Так. Я хуй на вас положил, блядь, пидорасов. А через Шишкова всех вас, блядь, вычислю. Не вычислю. А я слушаю вас. Я буду долго гнать велосипед. Ты, гумозник. Гомосек ебаный, не звони сюда, пидорюга. Я хочу сюда звонить, я буду сюда. И ты, уголовник. Алло. Привет. Да. Я знаю все твои секреты и все твои подлые дела. Да. Да. Че ты дакаешь-то? Славик. Славик. Да. Что, да? Спасибо, до встречи. Не болейте. Давай. АУН работает здесь, хотя у меня к линии не подсоединена на АУН. Он высветил его номер. Почему-то он сразу пропал. Кто? Потому что нет батареи, не память, она безвестная. Да нет, батарейки, блядь, тут это... Они запоминают без батареи. Да, ну все-таки... Они на память, вы представляете, там... Слушай, вот настрой мне на тоновый набор, такой тоновый набор, сделай. Ой, ты с кем там говоришь? Делаем там, наверное. Хорошо? Ну, горячий. Пока горячий, да? Ну, горячий, хлеб горячий. Две буханки охуячил. С того, что он был горячий, я и здесь охуячил. Понятно. Я буду долго гнать велосипед. Что? Велосипед буду гнать долго, очень долго. Слушай, ты, юродивый, не звони сюда, уродище ебаное. Почему? Ты хотел себе сделать тональ. У тебя мой номер высветился, да? Алло. Номер высветился мой на мобиле. Не звони сюда, уебище. Тональный. Слышь, ты пидорюга, блядь, ты не имеешь права сюда звонить, петух ебаный. Имею. Да, хуй на тебе, вот. Не звони сюда, ты урод ебаный, блядь. Через жопу сделанный, блядь, пидорас. Звоню. Понял? Я тебя не боюсь. Я слушаю вас, алло. Трубку положи быстро. Быстро положил. Алло. Быстро трубку положи. Не звони сюда, дураёб хуев. Через жопу сделанный, блядь, по пьяни. Быстро положи. Я слушаю вас, алло. Ты когда из моей квартиры уйдешь? Пошел вон оттуда, быстро. Ну приходи сюда, давай, я тебе отдам сейчас. Давай. Ну приезжай, давай, вот сейчас. Быстренько поднимайся, я тебе отдам, нахуй. А я через час могу приехать. Давай, давай, давай, приезжай, я тебе отдам. А ты дверь не откроешь? Да, я слушаю вас, алло. Квартиру мою быстро, блядь. Давай, давай, заходи, я тебе отдам, блядь, все нахуй. И мебель, и даже деньги, где лежат, покажу. Давай, приходи скорее. А сколько у тебя там денег? Приходи, я тебя жду с нетерпением, блядь. А ты дверь не откроешь? Ты сыкло. Да, я слушаю вас, алло. Ты сыкло, ты дверь не откроешь. А, алло. Сыкло. Ну заходи давай, звони, ёптать. Открой дверь, сейчас я на передачу начну делать. Не начну, а кто начнет? Передачу по телевидению, трансляция будет, как я тебе, блядь, передаю квартиру с деньгами. А-а-а. Давай, приходи скорее. А у тебя свидетели будут? Да, я слушаю вас, алло. Оставь ключи под ковриком и иди на три вокзала. Нет, нет, нет, нет, нет, только, блядь, с передачи. Ты у меня в амбарной книге распишешься, принял там, сдал, все такое, как положено. Не положено. Алло. Ты гол, алло. Ты гол как сокол. Слушай, петух, блядь, ты заебал меня нахуй звонками. Ты, петушиная рожа, давай приезжай нахуй. Ну, я тебе тут буду, раздача папушек бесплатной будет. Мы, слушай, заходи, заходи, давай. Я люблю помпушки с повидлом. Нет, а тебя будет в виде бейсбольной бити, блядь, по зубам. А, пиздобор. Не-не, идем. Да, я слушаю вас, алло. Быстро, блядь! Слушай, дефективный, не звони сюда. Квартиру мне запили. Не звони сюда, пидорас. Запили. Приходи, я тебе импланты вставлю, только сначала выбью по одному зубилом, блядь. Так ты же уходишь, а я через час... А да, а эти зубы еще в подарок, как у Пугачева у тебя будет улыбка. На улицу. Да, я слушаю. Сходи на улицу. Слушай, хуесос, я тебя жду давай. У меня зубилы есть, молоточки есть, аккуратненько по одному буду убивать, а потом как у Пугачева имплант у тебя будет. А ты один будешь? Естественно. А я с ментами приду. Давай, давай, давай, давай. Они увидят, как ты меня бить. Давай, давай, давай, давай. Они, кстати, рекомендовали пиздить вас, чем попало, блядь, что а под руки попадется. С хорошими. А ты... Да, я слушаю вас. А кто там у тебя в моей квартире сидит? Ты, Гомушка, ты что не приехал-то? Я тебе хотел зубы выбить по одному, это ручная работа, дорого стоит, имею в виду. Так я тебе сказал, через час. Это ручная работа. Еще полчаса осталось. Так что бери деньги нахуй, и я тебе все по одному нахуй высажу. Это ты деньги готовишь? Ты, звонарь ебаный. Но. Хуль ты названиваешь, я тебе сказал, приезжай. Я спрашиваю, кто там еще в моей квартире сидит? Вручную я тебя буду высаживать по одному нахуй. Выгони их из... Аккуратненько, без анестезии. И сам... Больно не будет. И сам уходи из моей квартиры. Гарантирую, больно не будет. Будет тебе больно. Нет, не будет больно, я тебе аккуратненько сделаю, высажу по одному, блядь. Тебе больно будет. Да, я... Ты на хую будешь висеть, как балалайка. Да ты уже висишь на хую, ёб твою мать, обернись нахуй. Ты же давно хуеглот, блядь. У тебя хуи торчат со всех дырок, которые у тебя на теле только существуют. Ты что, пидор, забыл, что кто ты есть, блядь? Ты всё сказал? Петух. Ты ж петух, блядь, по призванию, нахуй, от рождения. Ты все сказал? Да, я слушаю вас, собака. Ну и слушай внимательно. Вы... Ну слушай, петух, вот тебе что нравится, когда тебя хуй сосят, блядь, хуями тебя обкладывают. Я смотрю, с этого кайф ловишь, ты, блядь, мазохист, бля, буду. Ну ты себе яйца отрежь, блядь, и кайф лови, нахуй. Я тебе отрежу. А я могу настоять, ты сам себе отрежешь, нахуй. Нет, не можешь. Да, я слушаю вас, брат. Здорово, пидор. Привет, петух. Привет, пидор. Алло. Ты мне сам все отдашь, понял? Конечно, приходи, прямо сейчас отдам. Да, я слушаю вас. Ты гол как сокол, отдашь мне все. Что-что? До копеечки отдашь все, говорю. Ну приходи сейчас, я тебе дам, блядь, даже больше, чем ты хочешь. Ты что, на ночь глядя? Дурак? Приходи, да, я тебе дам много денег, блядь. Сколько? Тебе хватит на всю оставшуюся жизнь, блядь. До 5-6 миллионов, блядь. Белорус? Евро, блядь. Еврики? Да, в евриках, да. Приходи, блядь, я тебе много дам, блядь, сейчас. Только быстрее приходи. Мешок с собой возьми, блядь. Давай я утром приду. Да я слушаю вас, алло. 7 миллионов евро это мало. Давай 10. 10, ну давай дам 10. Давай 12, пусть там для ровного счета, блядь. Подходи только скорее. Нет. Тебе хватит на все. Тебе и твоей семье хватит на все оставшуюся жизнь, блядь. Давай только быстрее подходи. Не, я ночью не пойду. Да, я слушаю вас, алло. Ты мне деньги приготовил, я сегодня приду. Ну приходи, у меня вот 2 мешка с деньгами тут стоит. Только ты клавиши почисти, я тебе их выбивать буду по одному зубилом. Подожди. На память оставлю. Уральский хочет, чтобы... Слушай вас. Что с деньгами? Ну что с деньгами? Алло. Что с деньгами, говорю? Петух, ну приходи, я тебе сейчас дам много, блядь. А давай Уральский придет. Приходи, пусть Уральский придет, еще лучше будет. Давай, я его отоварю здесь уже, блядь, давно он ждет. Давай. Да, я слушаю вас, алло. Уральский тут ни при чем. Ну, твой, давай его сюда, нахуй, я ему много сейчас дам чего, денег там, золото, камни драгоценные, блядь, он что еще? Он не виноват. Жемчуг, губную помаду ему дам, блядь. Он не виноват. Да, я слушаю вас. Помаду можешь оставить себе. Нет, это вам нужно, пидораса необходимо крайне, очко будешь мазать. Я слушаю вас, алло. Оставь Жене квартиру и иди нахуй. Иди сюда, я тебе сейчас много чего дам, только приходи, ебте мать. Не хочу. Да, я слушаю вас. Ты с нами не разговариваешь больше? Да нахуй мне с тобой не интересно, блядь. Ты что с опарышем, блядь? Ты чё, ебать? Да, я слушаю. Я умный, со мной можно поговорить. А хоть ты мне названишь, вот скажи, какая цель, вот какую цель ты преследуешь? Поговорить с тобой. Мне помешать, блядь, звонкам, звонки ко мне всего приходят, которые надо, у меня его 6 систем. Я знаю. А говорить с тобой мне неинтересно, все, что с опарышем, блядь, беседовать. Так я и есть опарыш. Да, я слушаю вас. Ты чего, она живая? Ты хуесос, блядь, не смей сюда звонить, пидорас рваный, блядь. Сранье твое рваное, блядь. Ты вас, алло. Дурак, блядь, ебаный твой рот. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, вы кто? А? Вы кто? А что? А что? Хочу знать, с кем я говорю. Говорите. А кто вы? А вы кто? Меня Артем зовут. Алло. Привет. Алло, ты, это ты хуесос? Нет, это ты хуесос. Не смей сюда звонить, ты петух ебаный. Почему? Гребень. Потому что я тебя в сранье бутылку шампанского заколочу нахуй. И не одну, а три штуки, блядь. И там их раскалю. Извращенец. Я слушаю вас, алло. Ну ты извращенец, блядь. Ну вот сраку тренируй, давай вот. Смазывай вазелином и садись на бутылку, блядь. Сначала на четвертинку. Свою... Потом на пол-литра. Свою а потом уже на вино, на портвейн. А на шампанское это уже потом финал будет у нас. Будешь выступать, соло у тебя будет, блядь. Мы будем фильм снимать, как ты будешь это делать. И показывать по телевидению. Как ты его назовешь фильм? Ты звездой, блядь, будешь, номер один. Как ты фильм назовешь?